Женщина из Астории. Поудобнее устроившись в салоне стареньких «Жигулей», припаркованных напротив знакомого дома на широкой улице, Фризе приготовился ждать. Кого ждать? Он и сам не смог бы с уверенностью ответить на этот вопрос. Появление Елены Петровны? Очередного визитера, жаждущего встречи с ней? Ее мужа Жоржика? Да мало ли кого. Владимир был уверен, что узнает и саму Елену Петровну, и ее супруга. Если родной отец называет взрослого женатого сына Жоржиком, то вольно или невольно настраиваешься на определенный тип человека. Какая-то деталь туалета, манера поведения, выражение лица обязательно подскажут. Вот он, нужный тебе Жоржик или Эдичка, а может быть, Калюня. Фриза рассчитывал на то, что дом не такой уж и большой, и мужчин, которых называют так полуласково, полупрезрительно, проживает в нем немного. Скорее всего, один Жоржик. Фриза был готов ждать час, два, четыре, даже сутки, и постарался настроить себя на это долгое ожидание, но уже минут через 10 почувствовал голод, а ждать голодным не умел. Поэтому он заглянул в кафе, которое приметил еще, выслеживая старика-прокурора, выпил залпом 2 чашки кофе, кстати, очень приличного, и купил 3 бутерброда и пакетик орехов. Буфетчица, молодая, с красивым полудетским лицом и необъятной грудью, спала на ходу. Ей даже лень было разговаривать, и она молча тыкала пальцем в бутерброд, издавая странный, почти непередаваемый звук «э-а», и закатывала глаза. Наверное, звук «э-а» означал «этот». Через 5 минут Владимир опять сидел в машине и, прежде чем отправить в рот, изучал сыр на бутерброде. В это время дверь подъезда отворилась. Если бы Фризе пришлось составлять словесный портрет появившейся из него женщины, он бы написал: крашеная блондинка 35-38 лет, склонна к полноте, рост 160-162, правильные черты лица, глаза светлые. С такого расстояния точный цвет глаз определить было трудно. Лично для себя сыщик отметил красивые ноги женщины. В правой руке блондинка держала сиреневую, плотно нагруженную хозяйственную сумку. «Она», — решил Владимир, — «Елена Петровна». Женщину, которая работает в фешенебельной гостинице, большом модном магазине, в крупном чиновничьем учреждении, в офисе банка или состоит на содержании у серьезного мафиози, всегда отличает умение держать себя. У нее уверенный, а у тех, кто поглупее, и самоуверенный вид и восприимчивость к моде. Нельзя постоянно находиться на людях, а если уж быть предельно точным, среди мужчин и остаться растеряхой, таких на службе не держат. Блондинка явно была чем-то встревожена, и Владимир мог догадываться, чем. Но полной уверенности в том, что перед ним Семенова, не было, и поэтому, помахивая пакетиком с орешками, Фризе пошел вслед за дамой, позвал негромко: «Елена Петровна», словно бы обратился ко всем женщинам, находившимся в этот момент в поле зрения. Эффект был неожиданным. Елена Петровна застыла на месте, как будто ей дали команду «замри» в старинной детской игре. Ее красивая сиреневая сумка с глухим стуком упала на асфальт. Низ сумки быстро темнел, намокая. Вокруг расползалось пятно. «Елена Петровна», — Фризе нагнал женщину, остановился перед ней. «Я вас напугал. Простите». Семенова смотрела на Владимира испуганными круглыми глазами. Теперь он рассмотрел их. Глаза были светло-серые, очень красивые. Женщина глотнула воздух открытым ртом и молча схватилась ладонями за горло. — Елена Петровна, — повторил Фризе ласково, — ну что же вы, голубушка? Семенова опять раскрыла рот, пытаясь что-то сказать, но не смогла, у нее пропал голос. — Разрешите? Фриза поднял ее сиреневую сумку, взял женщину под руку и, отведя в соседний скверик, посадил на скамейку. Елена Петровна не сопротивлялась, не пыталась высвободить руку, шла как обреченная. — Еще раз простите, это у вас от испуга. Наверное, надо что-нибудь выпить. — Пепси? Лимонад? Елена Петровна покачала головой. — Горячего чая? Кофе? Она согласно кивнула, и Фриза увидел, как по ее щекам, оставляя узкие дорожки в макияже, сползли две крупные слезы. — Через минуту все будет. Он кинулся в кафе, где только что покупал бутерброды. У квелой буфетчицы теперь выстроилась безропотная очередь жаждущих заморить червячка. Фризе отодвинул бородатого молодого человека, насыпавшего сахар в чашечки только что сваренного кофе, взял одну из них, положил на стойку 10 000 и рванул к выходу. — Вы что себе позволяете? — визгливо выкрикнула буфетчица. И Фризе удивленно подумал. — Гляди-ка, голосок прорезался. А я-то думал, что она умеет только закатывать глаза. Наверное, сейчас в милицию позвонит. Уже открыв дверь, он услышал почти восхищенное восклицание. Ну, артист! Кофейку захотелось. Голос был молодой, и Владимир решил, что это сказал обобранный им бородач. Значит, погоня отменяется. Оставляя Елену Петровну в одиночестве, Фриза рисковал. Ее внезапная немота могла оказаться изощренным женским притворством. Даже безголосая она могла смыться на все четыре стороны. И за помощью в милицию тоже. Но не скрылась. По-прежнему сидела на скамейке, прижав ладони к горлу и горестно склонив голову с пышной прической. — Вот, глотните кофейку. Фриза сел рядом, протянул чашку. — Глотните, глотните! Точно поможет. Он постарался придать своему голосу побольше уверенности, хотя действовал наобум и очень волновался. Она взяла чашку, с укором и сомнением посмотрела на Владимира, открыла рот в попытке что-то сказать и неожиданно зевнула и прошептала: «О, Господи!» Рука мелко задрожала, расплескивая кофе. Фриза перехватил у нее чашку. — О, Господи! — снова повторила она уже громче и счастливо засмеялась. — Заговорила баба-яга человеческим голосом. — Ну, с тобой, лапушка, мы найдем общий язык, — подумал Владимир, успокаиваясь. — Баба с юмором — бесценный клад. Семенова молча покачала головой, удивляясь то ли внезапному приступу немоты, то ли столь же внезапному исцелению. Взяла из рук Фризы чашку с кофе. Не пропадать же моему любимому напитку, раз уж принесли. Она сделала глоток. О, и даже с сахаром. А вы напористый. Минуты не прошло, как вернулись с кофе. Елена Петровна внимательно посмотрела на Фризы и, по-видимому, осталась довольна осмотром. Улыбнулась. Фриза рассказал, как выхватил чашку с кофе из-под носа у бородатого парня. Напугались? Еще как. А я-то трусиха, пуганая ворона. Семенова с удовольствием маленькими глоточками выпила кофе и поставила чашку на скамейку. Спросила: «Следователь». Владимир решил, что с этой женщиной не стоит хитрить. Она больше расскажет, если почувствует, что ее воспринимают всерьез, с доверием. Он вынул из кармана лицензию частного сыщика и протянул Елене Петровне. Она внимательно прочитала все, что там написано, вернула Фризе. Встречалась я однажды с частным детективом. Приходил в гостиницу. Навешал лапши на уши. А, по-моему, чью-то жену выслеживал. А вы... По поводу Конрада Потта мне поручили найти его приятеля, Вильгельма Кюна. А милиция-то что, уже и мышей не ловит? Это они мой адрес дали? Нет, я приехал из Москвы и с милицией никак не связан. Ни с милицией, ни с прокуратурой. Мои клиенты — родственники Кюна. В Германии? Да. А кто у него там из родственников? С хитрой улыбкой спросила женщина. Брат. Правильно, брат. Вильгельм говорил, что на всем белом свете, кроме брата, у него никого не осталось. Значит, не врете. Не вру. Фриза рассмеялся. Поговорим? Поговорим. Елена Петровна кинула озабоченный взгляд на свою сумку, вокруг которой опять расползлось темное пятно. Убытки я готов возместить. Да? Сварите банку малинового варенья? Хотела сыну отвезти. Он его так любит. Купим новую сумку, — пообещал Фриза. И малинового варенья? По-моему, сейчас все можно купить. Это по-вашему. А когда что-то нужно... Ноги себе обломаешь, не найдешь ни в одном супере. Значит, вы, Елена Петровна, в Саблино подались? Чего я там потеряла? Так сын же у вас в Саблине, у бабушки. Правда, у бабушки. На второй парковой. На второй парковой, в Саблине? Решил уточнить Владимир, уже догадываясь, где эта самая парковая расположена. Вы же столичная штучка. Откуда вам знать, что до второй парковой отсюда 3 остановки автобусом? А откуда вы взяли про Саблина? И про сына знаете? Елена Петровна, у нас накопилось столько вопросов друг к другу, не выбрать ли укромное местечко и не поговорить ли друг с другом по душам. Только не у меня дома, — с испугом выпалила она. Мой дом вам тоже не подойдет. Гостиница «Астория», 5-й этаж. Лавкач. В вашем Павловске есть приличный ресторан? Он и ваш тоже, — назидательно сказала Елена Петровна. Национальное достояние. Ни минуты не сомневался. Фризе состроил серьезную гримасу. Но ресторан-то хороший есть. Он вспомнил про пакет с орешками, оглядел скамейку, то место на тротуаре, где напугал Семенову. Пакета нигде не было. «Есть ресторан». Елена Петровна пододвинула к себе сумку, раскрыла молнию и заглянула внутрь. По ее замешательству Владимир понял, урон нанесен не только малиновому варенью, но и всем остальным гостинцам, припасенным для сына. «Оставьте свою поклажу. Сейчас поедем и купим все, что нужно». «Купим». Она осунула руку в сумку, достала вымазанный малиновым сиропом пирожок. — Женя очень любит мои пирожки. — У вас нет пакетика? Пакетика у Фриза не было, и Елена Петровна, так ни на что и не решившись, машинально откусила большой кусок пирожка. — А мне? Она достала еще один и протянула Владимиру. Пирожок был чудесный, с мясом и ливером. И малиновый сироп нисколько его не портил. «Ваш свекр дал мне дезу, что вы в Саблино с Жориком». «Вы его повидали», — равнодушно сказала Елена Петровна, жуя пирожок. «Нашли кого слушать. А с Жориком мы давно в разводе. Про то, что на вас какой-то крутой наезжал и немец выспрашивал, дед тоже наврал?» Болтун старый. Про наезд не соврал. Чего бы я тогда от вашего окрика голос потеряла? До смерти перетрусила. Думала, тот говнюк вернулся. Обещал душу вытрясти. Она посмотрела на Владимира, прикончившего пирожок, и усмехнулась. — А вы, Володя, лихо мечете. Достал еще один пирожок. — Ешьте, ешьте. Я домой забегу, заберу те, что себе оставила, если дед их не слопал. — Не слопал, — успокоил Фриза. — Я за вранье деньжат ему подкинул. Дедушка в супермаркет за бананами и сыром собрался. — И много вы ему отвалили? — 50 баксов. — Ну, деньги не мусор. Фриза понимал, что увязает в ненужной пустой болтовне, теряя драгоценное время вместо того, чтобы выяснять главное. Но женщина перенесла шок, до сих пор непроизвольно потирает горло ладонью, и он медлил, давал ей прийти в себя. Менторский тон собеседницы помог Владимиру избавиться от чувства вины перед Еленой Петровной. — Все, Елена, твое малиновое хозяйство я выбрасываю в урну. Сыну купишь каких-нибудь рекламных памперсов или, как их там, толстых батончиков с орехом. Ну, еще чего. Я тебя профинансирую получше, чем дедушку. А сейчас быстро сматываемся. Отъедем куда-нибудь и ответишь на пару вопросов. Поднимайся. Раскомандовался. Семенова с сожалением посмотрела на сумку, поднялась со скамейки. Бомжи поживятся. Документов там нет? Нет. Она смерила Фриза взглядом, как будто только что увидела, и улыбнулась, взяла его под руку. Я у тебя под мышкой свободно пройду. Веди, начальник. Ну вот и умница. Владимир вспомнил о чашке, которую похитил в кафе. Чашка одиноко стояла на огромной садовой скамейке. Тоже бомжам достанется, — подумал он. — А машинка того и гляди развалится, — прокомментировала Елена, когда Фриза привез ее на окраину парка и остановился у раскидистого куста плакучей ивы. — Поговорим? — спросил Владимир, не обратив внимания на реплику. — Поговорим. — Только одно условие, сыщик. Я тебе расскажу все, что знаю. Но ни ментам, ни ребятам из нашей службы безопасности ни слова. Я уже показания давала, и не хочу, чтобы из меня лжесвидетельницу сделали. Обоюдное желание. Обо мне тоже ни слова. Зачем приехал Вильгельм Кюн? А я знаю. Он такой тихушник. Что это значит? Ты что, слово «тихушник» не знаешь? Не притворяйся. Если ты его называешь тихушником, значит, почувствовала, что он что-то скрывает. Повинуясь безотчетному порыву, Фриза спросил, он был твоим любовником? А этим ты почему озаботился? Разговор опять уходил от главного. Ты, Лена, женщина приятная во всех отношениях, стараясь быть спокойным, сказал Владимир. Разведена с мужем. Я не сомневаюсь, что любовников у тебя пруд-пруди. Они меня не интересуют. Мне надо знать все о Кюне. Если он был твоим любовником, значит, мог рассказать о том, зачем приехал, где его искать. Мог. Да не рассказал. Я же сказал, тихушник. Меня с ним познакомил бывший муж в прошлом году. И в постель к нему вложил, дурак никчемный. Вот у него с Вилли дела серьезные. Не догадываешься, какие? Жоржик по натуре — болтун и баба. А про бизнес с Вильгельмом молчит, как проклятый. Знаю только, что это связано с какими-то большими культурными ценностями. Из павловских музеев? Нет, это они уже проходили. Устраивали какие-то выставки здесь у нас и в Германии. Официально, понимаешь? Культурный фонд «Ренессанс». Начальство, приемы. А в этом году все тип-топ. Молчок. Тихо, как на кладбище. Зато все время куда-то вместе ездили. Куда? Понятия не имею. По музеям, к начальству, в культурный фонд. Но это не в счет. В область куда-то гоняли, по Киевскому шоссе. А в это воскресенье Вильгельм должен отправиться в освоясь. Фриза прикинул, сегодня пятница, значит, послезавтра. А почему убили его приятеля? Не знаю. Елена отвела глаза, на лице у нее появилось выражение обреченности и усталости, нижняя губа мелко-мелко задрожала. И Владимир подумал о том, что она сейчас заплачет, но не заплакала. Спросила, у тебя нет с собой водки? У меня в сумке пол-литровка разбилась. Фриза достал из бардачка плоскую бутылку «Балантайнс». Глядя, с какой жадностью женщина сделала несколько больших глотков, он подумал о том, что Елена Петровна в этой своей истории постепенно превратится в алкоголичку, сопьется с круга. Легкие знакомства, выпивки с коллегами — все это затягивает. Ненавижу виски. Она старательно завинтила пробку и сама положила бутылку в бардачок, при этом на секунду прижалась к Владимиру грудью. После причащения глаза у нее повеселели, а с лица исчезло испуганное выражение. На моих немчиков наехали мафиози. И на Жоржика, и на фонд этот чертов. и нас с дедом стращали, спрашивали, где Вилля прячется. Если бы знала, где, ни секунды бы не таила, сразу все выложила. Уж очень много они мне пообещали. Денег? Денег. Бутылку шампанского в одно место и все такое прочее. Почему не уехала, не спряталась? Прячься. Да все равно через день на работу. Ты же не будешь моего Женьку кормить? У матросов есть еще вопросы? Вопросов у Фриза было много, но задал он только один. Когда ты видела Кюна в последний раз? В ту ночь, когда убили Потта. Эти самые мафиози, наверное, и убили. Пришли по запасной лестнице. Елена задумалась. Ну, не ночью я Потта видела, а около 12. Они оба поболтали со мной немного и пошли спать. Кондратий в свой номер в конце коридора, а Кюн в люкс, рядом со столом дежурной по этажу. Рядом со мной. Пот сказал, когда его разбудить, а Виля только подмигнул. Мы с ним вместе после смены должны были сюда приехать, на квартиру. Когда все гости утихомирились, я легла поспать на диванчике. Вообще-то не разрешается, но все так делают. А утром начался переполох. Кондратий умер, а Вилли и след простыл. Я даже не слышала, когда он слинял. Ключ на стол положил и тю-тю. А вещи? Вещи целехоньки. В номере лежали. Может, хватит, Володя? У меня во рту пересохло, и сынок ждет. Заедем за гостинцами, потом на часок ко мне. Я заодно пирожки прихвачу. Поехали. Фриза подумал о том, как мало времени нужно женщине, чтобы настроиться на новую волну. Во время короткого похода в магазин он определил, что его спутница — женщина не жадная. Она позволила Владимиру купить лишь несколько мелочей для сына, пару бутылок пепси, жвачку, пачку недорогого печенья и, конечно, банку абрикосового джема. Продавщица сказала, что малинового в глаза никогда не видела. Деньги, которые Фриза предложил Елене Петровне, она решительно отвергла. Еще чего. Столько, сколько мне нужно, у тебя нет. А без подачек обойдусь. Запросы дежурной из Астории Владимир уточнять не стал.